Это уже Эрни меня просветил. Вместилище 5 класса, зачарованное настолько хорошо, чтобы предохранить и от отречения, стоит очень дорого. В зависимости от размеров, от 50 галеонов и в бесконечность. В такие заливают только самые дорогие зелья, вроде зелья удачи. Вот бля, обидно, винить мне в своей вспыльчивости было некого. Чертов Дамблдор, зачем он? Стоп. Теперь тот разговор с Дамблдором предстает несколько в ином свете. Крэб сказал, что будет следить за порядком в Хогвартсе, и я согласился на его помощь, в качестве вознаграждения передав ему артефактное хранилище. Такое заявление будет абсолютной правдой. Ведь и Крэб сказал, и Дамблдор согласился, и плата артефакт принята. Интересно, это врожденное или благоприобретенное? Крутить многоуровневые интриги просто так, на ровном месте? Подумал я. Ответа не было. Еще 3 смены цветовой гаммы жизненных полос мне обеспечили девушки. Первой светлой полосой стала Эджкомб. В итоге стала, так как началось все очень нерадужно. Если подумать, то вся эта история с Мариеттой окончилась, мягко говоря, странно. Да, я не нашел другого приемлемого выхода, но в итоге, по факту, вышло так, что за попытку приворожить я соблазнительницу наказал сексом. Это даже не сакраментальные пчелы против меда, а нечто совершенно бредовое, чему я не могу подобрать достойного сравнения. Стоило ли тогда удивляться тому, что уже на второй совместной тренировке, точнее, сразу после нее, мне был выкачен список просьб, пожеланий и, что совсем уж ни в какие рамки не лезет, претензий. На беду Эджкомб, попытку прогнуть под себя я от нее ожидал, что что-то такое обязательно произойдет, мне было очевидно как из опыта прошлой жизни, так и, Уин не даст соврать, этой. Поэтому, пока Мари ездила по мозгам, я, не особо прислушиваясь, со смирением думал о том, что мне для мазохистки ничего не жалко. Особенно очередного трансфигурированного ремня. Судя по тому, что этот сеанс воспитания окончился тем же самым, чем и прошлый, только волшебная палочка оставалась при девушке, я, по мнению Эджкомб, сделал все как надо, и в дальнейшем она больше не ломалась. Как показала практика, девушкой она оказалась достаточно темпераментной, так что с тех пор наши тренировки тет-а-тет проходили весьма бурно и к обоюдному удовольствию и удовлетворению. Второй была Гринджер. Сама того не желая, она подарила мне отличную возможность закрепить в своей памяти сказанные мной в последнем разговоре истины материальным якорем. Ведь чулки и туфли надеваются и снимаются каждый день, так что было бы глупо не воспользоваться такой роскошной возможностью. А уж если эти предметы станут любимыми, то и внушение мое с каждым днем будет восприниматься все более и более серьезно. Неожиданной головной болью стало достать размер ее ноги. Незаметно достать, иначе нужного мне эффекта не получилось бы. Начинал я с идеи померить отпечаток туфель на пыльном полу малоиспользуемого коридора, куда Гринджер должен был бы заманить под каким-нибудь благовидным предлогом кто-то из команды. Но потом я вспомнил, как менторствовал, и решил проблему в лоб. Я просто попросил вынести мне образцы ее соседку по комнате, Лаванду Браун. При разговоре пришлось использовать окклюментные щиты, чтобы не пытаться даже подумать о том, как такая просьба выглядит с точки зрения взрослого, читай, развращенного разума. Оставалось только уповать на пуританский магический мир, позднее взросление и умение держать на лице правильную мину, а также любопытство мисс-сплетницы факультета Гриффиндор. Впрочем, испорченный разум увел меня немного не туда. Я не учел, что Браун, в отличие от Гринджер, была потомственной, правильно образованной ведьмой. Под образованностью тут надо понимать не обширный багаж оторванных от жизни академической знаний, а передаваемый от матери к дочери прикладной набор, что делать можно, а что нельзя ни в коем случае, требуемый для успешного выживания в довольно неласковом мире магической Британии. Это у относящейся к своим вещам по-магдловски халат на Гринджер можно было что-то из одежды попросить под каким-нибудь глупым предлогом. И даже получить, если, конечно, ты не слизеринец. Браун же отлично знала, что личные вещи волшебника – это потенциальный источник серьезных проблем, внимание к ним кого-то чужого, сигнал о приближении неприятностей, а попадание в злые руки – катастрофа, сглаз, порча, приворот. Мало ли что я хочу сделать, да, любопытство сыграло свою роль. Да, Браун навстречу пришла и мою просьбу принести выполнила. Но пришла она не одна, а с Патил, и ни туфлю, ни чулок Гринджера из рук своих выпускать не собиралась. по крайней мере, до получения развернутых объяснений, кто, что, зачем, кому, почему, какие девушки тебе нравятся, а твоему брату, в общем, нужно это понимать таким образом, что какие бы там у них между собой в тесном девичьем кубле отношения ни были, но женская сплоченность против внешних мужских угроз однозначно присутствовала. Зато когда Браун поняла, для чего именно мне все это нужно, то тут же, на месте, без всякого промедления протараторила требующуюся мне информацию. С точностью до полки в магазине Малкин. Был бы магический мир чуть-чуть попродвинутее, то и артикульный номер бы на память сказала. Почему я выбрал именно главную сплетницу факультета, а не, например, ту же обязанную мне Уизли, наверняка, с радостью готовую такой мелочью погасить свой долг, да потому, что за все нужно платить, а здесь можно было ограничиться такой для меня малостью, как повод для сплетен. А сплетня получалась на редкость неинтересная. Мальчик случайно испортил девочке глупой шуткой туфли, недоволен, но вынужден отдать долг, это смешно и любопытно, но с учетом того, насколько в Хогвартсе распространены гадости, направленные против одежды недруга, насквозь прозрачно. А вот если бы тут были замешаны чувства или великая любовь, чулки, хотя, как по мне, их правильнее было бы назвать гольфами, так как теплые, из толстой шерсти и всего лишь до колена, были совершенно обычными. Ну, насколько обычными могут быть чулки, если их нить сплетена с небольшой добавкой шерсти единорога? Не самые дорогие в своем классе, все же это, по сути, обычный расходник, без каких-либо проблем были куплены мной в магазине Малкин с указанной Браун полки. Зато вот с туфельками пришлось повозиться, чтобы они налезли, чтобы за два, как минимум, года не сносились, чтобы дизайн подошел или мог меняться по желанию, и при всем этом, чтобы их можно было носить каждый день, а не только на бал раз в год, требований куча. Это не говоря о том, чтобы они были удобны, мягки, функциональны, ноские и т.д. и т.п. Таким у Малкин не торговали, поэтому пришлось протаренной дорожкой направиться к мастерам пустить кошельку кровь, в магазин Твилфит Титоттинг. В итоге, со словами «быть может это поможет вам», мисс, относиться к окружающему миру с большим вниманием, я передал Грейнджер свои покупки. Она была в шоке. Фонтанирующие любопытством, мы просто мимо проходили по Тилсбраун, мгновенно утащили впавшую в ступор Грейнджер в факультетскую башню, обсуждать и мерить, мерить и обсуждать, обсуждать, обсуждать. Во время очередной встречи с Волдемортом я отчитался о выполнении его приказа, предоставил воспоминания, а в конце спросил: «Этого достаточно?» Темный лорд ответил «да». На этом вопрос с Грейнджер был для меня закрыт. К слову о Волдеморте. Весь месяц на наших занятиях по субботам я Волдеморта расспрашивал не столько про новые заклинания, сколько про неясные моменты внутриполитической кухни. Были в полученном от испанцев архиве некоторые странные, на мой взгляд, места. И да, увидев у меня в памяти блок-схему политэкономических связей древнейших и благороднейших семей, Волдеморт ей поначалу не особо заинтересовался, бросив, что такую информацию лучше не доверять пергаменту. Правда, после, когда я начал копать настолько глубоко, что над ответами темному лорду приходилось натурально задумываться, он все же признал полезность моего труда, хмыкнул и приказал: «Доделаешь мне копию». Не знаю, до чего там у себя дообсуждались гриффиндорки, но еще некоторое время после и Браун, и Потил, и Уизли, и, не дай Мерлин, Грейнджер провожали меня взглядами разной степени задумчивости. Похожие оценивающие бросают тяжелоатлеты на штангу с большим количеством блинов на грифе. ХММ, смогу ли я, по силам или не браться, чтобы случайно не надорваться? Что характерно, моим мнением, как и мнением штанги о том, хочет ли она, чтобы за нее брались, никто не интересовался. В итоге, судя по поведению и посылаемым невербальным сигналам, трое признали, что у них и так все хорошо, так что я им не интересен. Употил посыл немного отличался. Да, не интересен, но если что, я не буду очень против, если ты за мной красиво поухаживаешь. Возраст пришел, ах, молодость. Только умилился я, глядя на все эти танцы. Знали бы они, что ни у одной нет ни единого шанса, ведь они не леди Забини. Как-то все у меня получается через одно, то самое, место. Люблю я безответно одну, ах, Летиция, трахаю, другую, на искреннюю любовь третьей не отвечаю взаимностью, а если чуть дам слабины, то их всех без соли сожрет четвертая. Печально все это, печально. Сложилась традиционная, много раз описанная картина любовного треха М, многоугольника, в которой, почему-то, не счастлив никто. Однажды вечером, когда мы собрались у разъехавшихся рукомойников в туалете Плаксы Миртл, то есть перед входом в подземелье Слизерина, а Тони уже нырнул было вниз по трубам, я услышал за спиной восхищенный голос той, неразделенным чувством которой я от всей души сочувствовал. Я знала, что будет весело, но не думала, что настолько, произнесла сбрасывающая мантию невидимку Трейси Дэвис, одной произнесенной здесь и сейчас фразой обеспечив мне просто море головной боли. Интерлюдия 5. Но директор уже совсем неприлично законючил сидящий напротив Дамблдора юноша. Ну пожалуйста, Гарри Поттер далеко не в первый раз оказывался на этом стуле, да и вкус чая с лимонными дольками ему был хорошо знаком, так как на разбор в кабинет директора Хогвартса юноша попадал с незавидной регулярностью. За прошедшие 5 лет даже выработался своеобразный негласный ритуал таких посещений. С ней пили МакГонагалл, первый, привычно понося непотребными словами, а вторая, неодобрительно поджимая губы, вводит пойманного нарушителя на расправу. Гарри, тоже привычно, понимание бесполезности оправданий в него давным-давно еще Дурсли вбили, винится. В ответ директор, откровенно симпатизирующий мальчику, который выжил, мягко юношу пожурит, потом отпустит во свояси деканов, напоит вкусным чаем с конфетами, выслушает своего любимого ученика, расскажет какую-нибудь интересную историю, а в конце либо сильно смягчит, либо и вовсе отменит наложенное деканами взыскание. Главное, совсем соглашаться и выглядеть соответственно, побоевите или пожалостливее, в зависимости от ситуации. Однако в этот раз многократно проверенная метода уклонения от воздаяния внезапно дала сбой. «Извини, Гарри, но я не буду полностью отменять наказание, назначенное вам Минервой. Оно, хоть и слегка чрезмерно, но все же справедливо. Вы серьезно нарушили правила школы, Снейп. Наверняка это он во всем виноват», — привычно подумал Поттер, а его друг не выдержал и выразил свое недовольство вслух. Правда, виновником он назначил другого слизеринца, Мордридов Хорек, и доносчик Крэб, буркнул Рональд Уизли, занимавший соседнее с Поттером кресло. «Ну, попадитесь мне, о, все баллы с факультета сниму, мистер Уизли, ой, ну, это», смутился Рон, сообразив, что и перед кем сказал. «Быть старостой – это не только дополнительные возможности и полномочия, но еще и большая ответственность. Это доверие, которое оказала вам декан. Не заставляйте меня задуматься о том, что дать вам значок было ее ошибкой», с четко отмеренной строгостью в голосе произнес Дамблдор. «Я, это, о, пошутил, пошутил я», нашелся Рон. «Да, директор, конечно, он просто пошутил, мы все поняли», поддерживая друга, закивал головой Поттер, незаметно пихнув соседа ногой. Дамблдор укоризненно покачал головой. «Будьте взрослее, юноши». «Хотя», внезапно хитро улыбнулся Дамблдор, «вы считаете себя уже достаточно взрослыми, не так ли? Думаете, я не догадываюсь, зачем вам нужна была с собой мантия-невидимка?» Уизли и Поттер тут же затихли, смущенно отведя глаза в сторону. «Ванная старост, помню, как впервые оказался там». Пораженный, глядел на белые мраморные стены, на то, как мягкий свет люстры рассыпается бликами на драгоценных камнях, украшающих золотые краны, трогал ногой воду в бассейне, в котором можно не только полежать, но и поплавать, и даже плюхнуться с трамплина, расшвыривая по стенам клочья пены. Мы, старосты, бывало, соревновались в прыжках, где мерилом успешности было количество пены на стенах и взятая каплями высота. Элфидош уже тогда был, хех, не особо худым, поэтому обычно давал остальным фору. Помню, как я без всякого волшебства пытался запихнуть розовый мыльный пузырь из числа тех, что поступали из крана в левом углу, внутрь голубого, который из правого, но у меня ничего не получилось. А с магией, получилось. Ах, впереди было еще столько неизведанного. Но вы, естественно, не с мыльными пузырями играть собирались, ведь по странной случайности ванная старост была занята девушками, отдыхающими после очередного КХМ, разговора с МакГонагалл. Эх, молодость, забывающая, что все взрослые, и профессора в том числе, тоже когда-то были детьми. Неужели вы действительно считаете, что я поверю в то, что в это время в этом месте под мантией-невидимкой вы просто прогуливались? Юноши слегка покраснели. Так что, мистер Уизли, на вашем месте я был бы сильно благодарен так нелюбимым вами мистеру Малфою и мистеру Крэббу. Даже я, со всем своим опытом, не могу себе представить, что может сделать рассерженная ведьма со своим обидчиком. И мадам Помфри лечит таких больных очень небыстро и очень противными микстурами. Вон, можете полюбопытствовать у вашего одноклассника. Заживо пожираемый червями Крэп провалялся в больничном крыле целых 2 недели. Обоих парней передернуло от омерзения. Так что, надеюсь, не 4, но 3 недель ежедневной помощи мистеру Филчу в его тяжелой работе по поддержанию чистоты в замке вам хватит, чтобы хорошенько обдумать свое поведение. То есть Крэп тоже подглядывал. «Это вам, мистер Уизли, лучше спросить у него самого», — ответил Дамблдор. «Вот гад», — сжал кулаки Уизли. «Нас сдал, а сам-то». Поттер незаметно пнул своего друга по ноге, и тот, поняв намек, замолчал. «А моя мантия?» — спросил самый известный юноша магической Британии. «Мантия, Гарри, побудет пока у меня, во избежание. И, я думаю, мальчики, вам пора бежать, уже поздно, отбой». «Да, директор», — вскочили Поттер и Уизли, довольные, что воспитательная беседа наконец закончилась, и рванули к выходу. «МММ?» – вопросительно поднял бровь Дамблдор. «Ой, конечно, спасибо, директор», – дернул головой Поттер. Уизли тоже что-то пробурчал одобрительно согласное, и оба парня выскочили из кабинета, захлопнув за собой дверь. Но это не помешало директору еще некоторое время слышать разговоры пойманных на горячем друзей. «Ну что, Рон, как расслабились?» Тон, которым Поттер произнес эту фразу, можно было помещать в библиотеку воспоминаний омута памяти в качестве эталона сарказма. Похоже, 5 лет общения с деканом Снипом для Поттера все же не прошли без последствий. «Ой, Гарри, да ладно тебе, в первый раз, что ли?» «Тем более ничего страшного не случилось, просто директор сегодня невероятно суров, со слизеринцами бы он так, но вот Малфой у меня за это заплатит, и Крэп, я...» Что именно собирается сделать младший Уизли со своим дальним родственником и его вассалом, Дамблдор не узнал, так как лестница отвезла друзей за пределы слышимости. Удостоверившись, что оба нарушителя дисциплины спустились и вышли в коридор, директор легким жестом запер обе двери, и ту, что внизу, и ту, что ведет непосредственно в кабинет. «Некоторые преимущества занимаемой должности. Хагвартс понимает тебя не то что с полуслова, с полумысли». Небрежный жест рукой, и расползшийся по стенам ярко светящийся туман защищает кабинет от любопытных взоров портретов предыдущих директоров Хогвартса и их возможных гостей. И никаких чар, которые можно отменить, только надежная местная трансфигурация одного газа, прозрачного, в другой, непрозрачный. Далее Дамблдор быстро замахал палочкой, тихонько бормоча себе под нос сложную вербальную формулу. Любому волшебнику или тем более Макглу она показалась бы бредом или шизофазией. Зато такой длинный и сложный ключ было просто невозможно произнести случайно или подобрать за вменяемое время. Спустя пару минут личный, с уникальной защитой, стоящий в кабинете признанного самым сильным волшебника магической Британии, в столетиями укрепляемой крепости, сейф был открыт. Лежал там всего один предмет – невзрачный мутный кристаллик с ноготь мизинца. «Да, Том, вынужден признать, тут ты меня переиграл. Ты настолько хорошо спрятал проклятие во флёре и без того далеко не светлого артефакта, что я, торопясь спросить ее, не увидел. Ариана». Всю жизнь душа волшебника терзалась муками неизвестности. Всю жизнь Дамблдор задавал себе один и тот же вопрос. Чье это было проклятие, что убило его сестру? Лучшего, самого близкого друга или его самого? К сожалению, даже сама Ариана, вызванная с того света духом и частично овеществленная воскрешающим камнем, не смогла дать ответ на этот вопрос. Она не видела, что оставляет мне надежду. А я, не Аберфорд. Я хочу верить, младший брат не сомневался, раз и на всю жизнь разругавшись с Альбусом, единственным кроме него оставшимся в живых членом семьи Дамблдоров. Директор положил камень себе на ладонь и стал задумчиво рассматривать его. Теперь, когда проклятие оказалось разряжено на пусть великого, но слишком торопливого волшебника, камень стал совершенно безопасен. «Увы, и здесь обман», — пробормотал старый маг. «Смерть не любит отдавать попавших в ее когти, а отпущенных временно всегда возвращает с прибытком. Сколько душевных сил и воли потребовалось, чтобы не последовать примеру ушедшего вслед за призраком своей жены Кадмы Пиверелла, знал только сам Дамблдор». Но и отказаться от возможности вымолить прощение и сказать последнее «прости» он не смог. Долг меня удержал. Да, нужно исправлять ошибки и отдавать долги, прежде чем отправиться в новое путешествие, к которому готовился всю жизнь. Тем более оно уже не за горами. Паровоз, хех, уже издал первый свисток, поморщился маг, глядя на свою теперь уже не скрытую чарами отвлечения внимания. Дети, которых не следовало пугать, ушли, правую руку. Боль в руке, которой великий волшебник весьма опрометчиво схватился за кольцо, теперь медленно обугливающийся от горения в невидимом пламени темномагического проклятия, была просто чудовищной. Ни сам Дамблдор, ни Снейп, ни гоблинские разрушители проклятий, ни специалисты из отдела тайн не смогли снять подхваченное из камня проклятие, только немного замедлить его распространение, перенеся смерть по шкале времени с точки через несколько дней на в течение года. Однако, оттянув неизбежное, они одновременно удлинили и мучения. Обезболивающие эликсиры, даже сваренные мастером-зельеваром из насыщенных магией реагентов из запретного леса, не убирали боль до конца. А еще с каждым днем площадь пятна отмирающей плоти медленно, но неумолимо увеличивалась. Ладно, воскрешающий камень аккуратно лег на стол поверх свернутой мантии невидимки. Сегодня очень подходящая ночь, а следующая, да, время уж теперь-то совсем точно не терпит. Бузинная палочка заняла место рядом с камнем. Как там было? Единственный экземпляр дневника Аркуса, волшебника, который, если судить по записям, первым, пусть и всего на одну ночь, собрал в своих руках все три дара смерти, Дамблдор после прочтения собственноручно сжег адским пламенем, а пепел развеял над Тихим океаном. Все очень просто. Если ты собрал все три дара, то нужно только представить и воззвать, и хозяйка откликнется. Хм, просто воззвать. Паровоз, да. Пусть это будет платформа, с которой началось путешествие мальчиков в чудесный мир волшебства. Итак, директор положил руку так, чтобы коснуться одновременно всех трех артефактов. Услышь меня, о смерть. Я, как собравший все дары твои, взываю к тебе. Дамблдор на мгновение замер, будто бы в удивлении. О, тогда мое желание таково. Если Гарри Поттер окажется повержен проклятием Волдеморта. Глава 9. Палата лордов. Части. МДА. Клянусь говорить правду и только правду, но не всю. Наверное, именно так выглядит лозунг, размещенный над входом в восьмой круг ада, думал я, с гордостью рассматривая итог моего фундаментального многонедельного труда. Развешанные по стенам выручай комнаты полтора десятка рисунков плакатного масштаба, на которых у меня получилось визуализировать структуру власти магической Британии. Сделать это оказалось непросто. Ой, как непросто. Слишком много данных пришлось сначала собрать воедино, а потом переработать в нужный вид, попутно оценивая их достоверность. А последнее оказалось обязательным, так как абсолютно каждый источник, и Волдеморт, и дневники письма из семейного архива Крэббов, и читанные в библиотеке основателей хроники, и испанский массив, и беседы с Амбридж, Малфоем, Фаджем, Тикнессом, оставшимся безымянным старостой свалки, все они, как один, ради достижения своих целей пытались меня так или иначе обмануть. Причем обманывали хитро, не гнали в лоб, а рассказывали правду, но только ту, которая была выгодна им, таким образом позволяя мне обмануться самому. А то, что незначительные детали, о которых они и умалчивали, картину меняли кардинально, это, право слова, такие мелочи. Навык, которым мне придется овладеть в полной мере, если я хоть чего-нибудь собираюсь в будущем достичь на поприще политики. Но когда есть клочки истины, сшить из них достаточно цельное полотно, задача относительно несложная. Несложная, но охренеть просто какая трудоемкая. И без лишнего самоуничижения я признаю, что сделал это. Это лично мое достижение, никак не зависящее от родовых или магических способностей Крэббов. Только профильное образование, только сила ума, лично моего, только воля, не сломаться и довести до конца. Закончил я свою мысль. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Съехидничал в ответ внутренний голос, но был стандартно послан по привычному адресу. Я на самом деле собой гордился. 5 лет новых впечатлений не смогли убить опыта прошлой жизни. Еще в конце августа, когда я приступал к составлению пока только списка критичных параметров, предполагалось ограничиться всего одной схемой. На ней я собирался отразить связи и движения самого показательного, какой только есть, а именно, капитала. Но почти сразу же пришлось сделать еще одну, для военной силы, а потом и еще, генеалогическую. Ну а так как в процессе постоянно вылезало что-то новое, то мне пришлось полностью перерисовывать все схемы по 4-5 раз. Но нет худа без добра, заучил я все надежно, заучил. А клюменция, конечно, в определенной мере спасала, Но как же дико не хватало компа. Руки соскучились по клавиатуре, а, например, достаточно хорошо, почти по-современному, структурированный испанский архив просто рыдал и плакал быть оцифрованным. Но то, для чего в мое время хватало планшета, телефона, чуть ли не умных часов, по нынешним временам требовало серьезной аппаратной части, и побыло, мягко говоря, специализированным, как, соответственно, и люди, которые с ним работают. Но даже если бы я и нашел компьютер, по и специалистов нужной квалификации, тем же империя принудил бы последних к безусловному подчинению, даже в этом случае выигрыша бы никакого не получил, потому что анализ они вместо меня не сделают и информацию из моей головы не введут, а значит, им нужно было бы все объяснять, а потом еще сидеть рядом и надиктовывать. Делать это приходилось бы вне Хогвартса, иначе комп не заработает, а значит, прогуливать. Про контроль дисциплины я даже и не говорю, но как такое совместить хотя бы с учебой? Никак, понятное дело. В общем, из-за отсутствия компа и простейшей, на вроде аксесса, суп мне приходилось и таблицы заполнять, и кое-какие параметры считать банально вручную. Даже не на калькуляторе, а на счетах, блин. Хорошо еще, что я был родом из тех, то есть именно этих, времен, когда это еще умели делать и без полупроводниковых подпорок. А здравый смысл уже к третьей итерации переписывания учетных записей намекнул, что следует подумать о правильно подобранном ключевом поле. В итоге все листки у меня мало того, что были двухцветными, так еще и каждый из своего материала, пергамент, папирус, бумага. Зато сортировать их теперь можно было автоматизированно, банальным акция. Помимо качественных проблем внезапно во весь рост встали еще и количественные. На определенном этапе я осознал, что недостаточно рассмотреть ситуацию только в одной точке по шкале времени. Магическое Британия сейчас и магическое Британия, например, 200 лет тому назад, это, несмотря на всю традиционность уклада, по многим параметрам две абсолютно разные страны. Плюс для понимания динамики процессов нужно смотреть изменения характеристик во времени, а это уже автоматом требовало хотя бы двух, а лучше, на порядке больше, отчетов. Почти целый день я ходил злющий, как дракон на кладке. К сожалению, я знал, что если нет иного варианта решить проблему, кроме как тупо продолбив преграду в лоб, то надо смириться, брать и долбить в лоб. Так что пришлось мне засучить рукава, выделить время по максимуму и работать, читать, заполнять, выверять связи, чертить, вносить правки в уже заполненное и снова читать, заполнять, чертить. В итоге у меня получилось собрать более-менее точные цифры по принятым за основные параметрам в пяти точках истории. Начало 18-го, середина 18-го, середина 19-го, первая треть 20-го, сейчас. Да, по пяти точкам, тем более расположенным по оси времени неравномерно, это просто пипец какая степень аппроксимации и соответствующая неточность. Но при этом не следует забывать, что, с одной стороны, расчет даже четырех дополнительных точек в моем случае, это увеличение работы более чем на порядок, а я критично ограничен во времени, а с другой, для качественной оценки процесса и преобладающих в обществе тенденций мне хватит и этого. Да, возможно, да что там возможно, абсолютно точно, построенные схемы были неполными, и несомненно в них наличествовали ошибки и неточности. Да, данные были недостаточно достоверными. Даже в испанском архиве получившаяся сама собой встречная проверка выявила несколько несоответствий, факт, сразу же поставивший передо мной несколько очень неприятных вопросов, не менее неприятные ответы на большинство которых были получены путем простой группировки, ошибки какие и где именно были сделаны, но, с полученным результатом уже можно было работать. Ну что ж, с грустью подумал я. Взглянем на историю магической Британии в картинках еще раз. Мало ли, я что-то не так понял, надежды на это практически никакой, но вдруг, итак, первые три листа. Конец 17-го, начало 18 века, рождение магической Британии, окончательно подписывается Всемирный статут секретности. Новообразованная палата лордов собирается в первый раз и начинает вырабатывать законы, по которым в дальнейшем будет жить магическая Британия. Сформировывается Министерство магии, задача которого следить за соблюдением духа и буквы принятых палатой законов. Рис. 1.1. Сила. Простая и примитивная картинка. 493 кружка, плюс один дополнительный, разных диаметров, с фамилией и цифрой внутри, в хаотичном порядке рассыпанные по листу. Цифра соответствует условной силе рода и на этом этапе принято равной числу боевиков. Ей же соответствует диаметр, чтобы наглядно было видно, какие семьи сильнее, а какие и вовсе состоят из одного человека. При этом в абсолютных числах разброс не так, чтобы уж очень большой. Максимальный по размеру кружок имеет диаметр всего лишь 5 единиц. Но он такой всего один, а единиц – почти 2/3 от общего числа. Кстати, один из таких единичных имеет внутри фамилию Крэп. Некоторые кружки соединены тонкими нитями, друзья, боевые товарищи. Министерство, по понятным причинам обычное, совсем скромная точка в углу листа. Пока ничего такого, чего бы я не знал курсу ко второму, не было. Рис. 1-2. Родственные отношения. Опять куча кружочков, произвольно разбросанных по листу. Только некоторые из них соединены линиями, и то, тонкими. Дальние родственники, побратимы и так далее. Рис. 1-3. Экономика. Самая важная и самая сложная схема. На первый взгляд, вроде бы все та же куча кружочков, произвольно разбросанных по листу. Однако из-за того, что каждый кружок, если присмотреться, представляет собой круговую диаграмму, картина намного сложнее и информативнее. Честно говоря, начиная рассматривать мир волшебников с позиции классической экономической теории, я оказался в некотором замешательстве. Ведь, по идее, каждый волшебник представляет из себя идеального панка. Безупречная реализация принципов свободы, индивидуализма и сделай все сам. Колдун может все. Обеспечить личную безопасность, построить себе дом, сварить зелье, наколдовать одежду, добыть продукты и приготовить еду. Как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, внезапно отозвались эхом строки Пушкина из среднешкольного курса литературы. Действительно, зачем вообще в мире магии деньги, если торговать банально нет нужды? Однако они есть, и торговля вполне себе идет. Как же так, в чем дело? А дело в том, что дьявол, как известно, в мелочах, и песчинкой в механизме абсолютной независимости волшебников от государства, социума и окружающей среды является этот самый простой продукт, а именно, пища. Ее нельзя создать из ничего, ее можно увеличить, но подзаряженная пища – обманка, утоляет голод, но не насыщает организм, так что питаться ею долго нельзя, чтобы там не болтала прочитавшая учебник Гермиона. Если бы можно было готовку заменить чарами, ее бы давно заменили чарами, но этого так никто и не сделал. Даже в каноне, если отринуть мой личный опыт по перетаскиванию мешков и туш с филчем, это четко и ясно доказано кухнями. Ведь в каждом волшебном доме есть кухня, а в Хогвартсе аж целый зал, и десятки домовиков занимаются готовкой еды. Ну а раз пищу нужно готовить, а продукты где-то добывать, то все, как обычно, упираются в средства производства, в частности, землю. С землей на острове и так все всегда было непросто, ну а подписание статута нанесло натуральному хозяйству волшебников добивающий удар. Теперь самозахват был уже не обычной проблемой местного феодала, а преступлением волшебника против Магла, с соответствующим отражением на статуте. А так как земли принадлежали обычно не простому земледельцу, а, как минимум, барону, то преступление против статута автоматом становилось заметно серьезнее. Конечно, земля у волшебников была, как известно, каждый из числа 493 колдунов и ведьм, что поставили свои подписи под договором, Вильгельмом III был пожалован титулом. Так как титул без земли, не титул, то каждый новообразованный аристократический род получил по наделу, Джон Крэп, первый лорд Крэп, именно так получил тот кусок земли, на котором сейчас стоит Крэп Мэннер. Но земли к титулу прилагалось не так уж и много, да и, если честно сказать, откровенно паршивый. Конечно, не квадратный фут в горах, как у некоторых аристократов-изгалов. Крепкий дом на дарованный отрез поставить и гордо потом называть это замком хватит. А вот жить с надела уже нет. Поэтому большинство волшебников были вынуждены заняться отхожим промыслом. Я выделил следующие типы профессий. Добывающие, фермеры, животноводы, охотники, рыбаки, собиратели и так далее, обрабатывающие, артефакторы, зельевары и им подобные, логистические, торговцы, перевозчики и прочие, бойцы и сервис, все остальные, кого нельзя выделить в отдельный крупный сегмент. Чисто теоретически любой волшебник рано или поздно мог научиться любой магической дисциплине, если, конечно же, у него не имелось к ней антиталанта. На практике же тот, у кого есть дар соответствующей направленности, выполнит заказ быстрее, надежнее и, главное, дешевле, чем тот, у кого дара нет. Соответственно, и в следующий раз придут именно к проверенному поставщику, а не к неизвестному науниему. Помимо таланта для любой работы нужно иметь соответствующие средства производства, начальный капитал, время выучиться, место, возможность, безопасность, кучу всего. Из-за этого в магической Британии вполне естественным образом сформировались технологические цепочки и прообразы гильдий. Ну а принцип концентрации на определенном сегменте, на том, работать на котором в силу магических даров проще всего, очень быстро сделал магические роды достаточно узкоспециализированными. Собравшиеся на руинах магического мира колдуны не толстовцами, ни пресловутыми светлыми не были, и первых и вторых инквизиция прибрала еще в самом начале войны. Выжившие же, а было их совсем немного, великой болью и кровью вырвали у судьбы право на существование, поэтому в своих решениях, будучи единственной сплоченной силой, руководствовались только личной выгодой, а не мифическим равноправием и удовлетворением пожеланий каждого члена волшебного общества. Несмотря на то, что ни Адама Смита, ни, тем более, Маркса выжившие не читали, до трудов первого еще 100 лет, до второго, 200, дураками они не были, и политэкономику чувствовали, как говорится, нутром, поэтому озаботились должной экономической базой своего будущего благополучного существования. Для этого на первых созывах Палаты лордов ими были приняты такие законы, которые в современном мире иначе как коррупционными и кабальными не назвали бы. Условно, выращивать реагенты имеют право только 10 семей. Покупать реагенты у них и перепродавать дальше могут только другие 10 семей. Следующие 10 семей могут покупать у них и только у них эти реагенты, чтобы варить из них зелья. Готовые зелья продавать будет еще один десяток строго определенных семей. Никто больше, и посмей только сунуться в обход. Схема получалась предельно ущербной экономически, а содержание такого количества посредников перекладывалось на конечного покупателя, простого волшебника, которому это объективно не нравилось. Существовать же такая система могла только в том случае, если имелась политическая воля и военная сила, способная принудить всех соблюдать принятые законы именно так, как они записаны. Зато и с первым, и со вторым у тогдашних волшебников все было в порядке. Миндальничать со всякими вернувшимися беглецами, выползшими из нор трусами, раскаявшимися предателями, которых по условиям мирного договора исторгла из себя церковь, маглорожденными, впоследствии полукровками и новыми чистокровными, эмигрантами с континента, никто не собирался. Тех, кто работать не хотел, но откровенной несправедливостью возмущался слишком громко, Палата лордов не принуждала жить в магической Британии, а иногда просто не принуждала жить. С такими вводными, по идее, у лордов-волшебников должен был начаться золотой век, ведь картина для них рисовалась совершенно благостная. Лишение войны с маглами позади, практически победа одержана, земель и титулов накинули, законы под себя написаны, и всякая чернь теперь по факту рождения по гроб жизни обязана. Казалось, живи, не хочу, а вот нифига подобного. Пережившие войну волшебники изначально не были равны тем, которые происходили из богатых или благородных. Сильно не понравилось, что их уравняли со всяким быдлом. Это в какой-то мере даже было правдой. Далеко не все маги из тех 500 имели достойное происхождение, а некоторые и вовсе, самое что ни на есть подлое. Волшебники из аристократии же считали себя и только себя достойными нести тяжкое бремя власти, ну и родословное, деньги и сохранившиеся на тот момент связи в магловском обществе делали их претензии в определенной мере обоснованными. Парадоксально, но и свежепожалованные бароны и баронессы тоже оказались недовольны. Естественно, не фактом того, что они теперь тоже стали аристократами, а тем, что при этом жить как аристократы им их капитал не позволял, за что мы кровь проливали, чтобы опять стать холопами. Что недовольным было делать в такой ситуации? Да понятно что, подумал я и перевел взгляд на второй блок рисунков. Все настолько строго соответствовало теориям политэкономии, что прям прослезиться хотелось от умиления. С таким комом неразрешенных социальных и экономических противоречий в фундаменте ни о какой стабильности в искусственно созданном государстве волшебников речи не шло и идти не могло. Так что сразу же после того, как было сформировано Министерство магии и внешняя угроза окончательно исчезла, все волшебные роды занялись тем, что в современном мире называется вполне себе приличным термином вертикальная и горизонтальная интеграция. Первое – это когда у тебя есть, например, мастерская по производству зелий, а ты к ней приобретаешь ферму и плантацию для получения дешевых ингредиентов или лавку, чтобы не кормить чужих торговцев. Вторая – это когда, чтобы захватить рынок, покупается еще одна мастерская зельевара. Крупный региональный бизнес на таких интеграциях при удаче может вырасти в монополию. Вот только есть один маленький нюанс. Даже в современных, достаточно цивилизованных условиях слияния и поглощения частенько выглядит, как бы это помягче выразиться, как грабеж с попутным изнасилованием. Ну а в средневековом обществе, тем более на острове, где, расширяясь даже без захвата, ты априори будешь давить на соседа, все это превратилось в древнейшую и любимейшую забаву аристократии, кровавую феодальную междоусобицу. В результате на генеалогическом листе стало заметно посвободнее. Всего за 5 десятков лет число лордов сократилось почти на четверть. Структура капитала визуально стала походить на 5 снежинок, в центре которых жирные круги, наиболее мощные рода, богатые и сильные семьи. Пастоны, Глингарри, Адели, Риверсы и Милфорды были связаны канатами входящих денежных потоков с кружочками помельче. Те, в свою очередь, с несколькими совсем уже мелкими, такими, как, например, род Крэп. Вокруг снежинок были рассыпаны немногочисленные точки нейтралов, слишком независимые, чтобы их тянули к себе, или, наоборот, настолько критически важные своими уникальными талантами, чтобы допустить их вхождение в чужой союз. Структура сил почти полностью копировала структуру капитала. Министерство магии на всех 3 листах стало уже не точкой, а небольшим кружком, из которого через потребление бытовых товаров в одностороннем направлении текли деньги к основным игрокам палаты лордов. И вот тут я чуть было не попал в ловушку неверных аналогий. Точнее, попал, но самым краешком, и быстро выбрался. По счастью, я, в качестве разминки для ума и очередной проверки алгоритмов анализа, решил, исходя из строго научного понимания происходящих процессов, нарисовать, к какому именно итогу должна прийти магическая Британия, образовавшаяся после принятия статута. Посмотрел на прогноз, посмотрел на реальность и схватился за голову. Ничего похожего на получившуюся у меня абсолютистскую или теократическую монархию в магической Британии так и не сложилось, а сложилось нечто вроде олигархической республики. Наиболее похожий пример – средневековая Венеция. В итоге была забракована 2-я итерация схем, а мне пришлось сесть и крепко подумать, чего же я не учел. Уж очень заманчиво было для облегчения и ускорения работы опираться при анализе на уже существующие исторические прецеденты. Провести аналогии, представив происходящее, например, очередной гражданской войной или войной Алой и Белой Розы, только теперь уже чисто магической, классической борьбой центробежных олигархических и центростремительных монархических сил. Но, как оказалось, пытаться так упростить себе задачу означало совершить серьезнейшую ошибку. Ошибку в базовом понимании, как именно нужно использовать методы оценки. Ведь, несмотря на внешние сходства, в основании общества волшебников лежал совершенно иной экономический базис, а значит, и совершенно другой должна оказаться и политическая надстройка. Где же я ошибся, что не учел? А не учел я сразу несколько моментов. Для начала, сложные взаимоотношения между средствами производства и рабочей силой. Не всегда они отделимы друг от друга. То есть в обычном мире можно спокойно отжать понравившийся бизнес, хозяина потерять в лесу, всех старых рабочих уволить, а на их место нанять новых подешевле и тут же благодаря своему трудолюбию и деловой хватке стать для всех окружающих немного более успешным. В магическом же мире, если ты захватишь какую-нибудь зельеварню, ферму, землю, то нахрена она тебе потом, при том, что варить уникальные зелья, заниматься животноводством, сельским хозяйством, будет банально некому, это умели делать только те, которых ты только что пустил на компост. Грубо говоря, зачем у музыканта отбирать гитару, если не умеешь играть? Понятно зачем. Продать. Грабеж существовал во все времена, а значит, был для кого-то экономически выгоден, так что и у волшебников такое бывало. Даже что там бывало, очень часто именно так все в массе и происходило, особенно поначалу. Однако довольно быстро прекратилось, как по естественным экономическим причинам, так и в силу синергии следующих 2 особенностей магического мира. Клановости и привязки всего и вся на родную кровь. Кланы – это здорово и весело, когда играешь в какую-нибудь онлайновую игру, но для современного государства это не просто жуткий тормоз, но еще и серьезная угроза безопасности. Если для отдельно взятого лорда благо его рода превыше всего, и заключенных договоров, и благополучия чужаков, ну, это понятно, и родной страны, да даже понятия такого нет, и желаний, здоровья и даже жизни самих членов своего рода, и уж тем более, какого-либо чужого, то о каких безопасности и стабильности вообще может идти речь. Очень ярким примером тут может стать история ирландских волшебников. Шотландцы, уэльсцы, отказались нам помочь, вроде как совершенно искренне сокрушался староста свалки. И действительно, формально так оно и было, ни те, ни другие не помогли. Но при этом староста не мог не понимать, что как минимум лукавит. Обладая подходящими условиями для создания большого количества ферм и плантаций, слабая населенность, хороший климат, много мест силы, ирландские кланы за 50 лет вышли на лидирующие позиции в регионе. В одной из папок мне встретилась фраза некоего зельевара, сокрушающегося, что зелья можно продавать дешевле воды. Настолько мало стало стоить сырье. Ну, вслед за обретением экономической состоятельности сразу же появилось желание и самостоятельности политической. Правда, тут мнения в кланах разделились. Две трети придерживались сепаратистских настроений, вполне закономерно утверждая, что нефиг кормить длинную цепочку английских посредников и вообще нужно торговать со всем миром самостоятельно. Другие, торговцы, вполне логично возражали, мол, зачем нам отделяться от магической Британии, если с нашими деньгами можно немного подождать и просто скупить ее на корню. Восторжествовали, как известно, нетерпеливые. Понадеялись на свои силы, деньги и на то, что их восстание поддержат Уэльс или Шотландия. А дальше начинается просто эпопея тупости, политических просчетов и шикарных иллюстраций родоплеменного мышления. Для начала, крестоносцы почему-то не догадались, что аграрному Уэльсу и животноводческой Шотландии гораздо выгоднее уничтожение непромышленной Англии, а конкурентов ирландцев. Далее, обиженные купцы отказались присоединиться к завоевательному походу, и поэтому агрессоры пробили дно, заключив союз с нелюдью-людоедами. Ну а как только дела у союза пошли внезапно хорошо, пацифистская часть ирландских кланов тут же, чтобы не допустить чрезмерного усиления соседей и к дикой радости врагов, ударила в спину воюющим кланам, своим, ирландским. Вот только это для моего восприятия они такие же ирландцы. Для пацифистов же это были мерзкие соседи, которые, когда усилятся, обязательно нападут и убьют всех нас. Мы бы обязательно так сделали. Поэтому напасть нужно первыми и сейчас, и убить всех, пока они не убили нас. Для моего мозга, бредовая до маразма и тупая до анекдотичности история, вот только потомкам колдунов-ирландцев, работающим сейчас в буквальном смысле дровами на магоэлектростанции свалки, вряд ли смешно. Кстати, сколько бы ни пытался меня разжалобить староста, история четко показывает, что не следует считать проигравших ирландцев бедными несчастными невинными жертвами, а победителей – безжалостными палачами. Потомки кельтов совершили столько нарушающих писанные и неписанные правила ведения войны преступлений. Вероломное нападение без объявления войны, союз с гоблинами, уничтожение родовых камней, человеческие жертвоприношения, попытки привлечь к конфликту континент, то есть призывы к интервенции, убийство послов, нарушение перемирия, массовый геноцид, что жестокость победителей была вполне обоснована. Но, с другой стороны, почему за ошибки много раз прапрадедов должны платить ни в чем таком неповинные дети? В общем, унаследованная от достатутного прошлого клановость чуть ли не родоплеменного уровня обеспечила социуму волшебников как внутри, так и внешнеполитическую систему сдержек и противовесов. Ну а завязанность на кровь и магию не только сделала экстенсивное расширение практически невозможным, но и поставила под вопрос само существование семей основателей как общественного института. Ведь когда за соблюдением чистоты крови лорда следит строгая и неподкупная магия, то система наследования получается хоть и надежной, в смысле того, что не позволяет пролезть чужакам и бастардам, но хрупкой и крайне негибкой. В обычном же мире как, наследником можно назначить кого угодно. В крайнем случае совсем не важно будет, мальчик-девочка, умный-тупой, истинный потомок или, наоборот, всем известный ублюдок. Но как король скажет, так считаться и будет. Или просто наследство получит указанное в завещании лицо. А вот в волшебном мире все было не так, лордом мог стать, а, только волшебник, б, только потомок по прямой кровной линии, или по магии, но это уж очень редкий случай. А детей, случалось, проклинали или убивали. Случалось, магия в роду иссякала, рождались только скребы, которые никому ничего магического не наследуют. И что, и все, нет больше рода. Хороший пример, блэки. Мощный род в начале 20 века и практически вымерший, к 8 декаде. Глядя на третий блок рисунков, я в который раз убеждаюсь, что не зря Бинс так много внимания уделяет так называемым гоблинским войнам. Результаты их поражают. Тут, середина 19 века, отлично видно, что война и последовавшие за ней укрупнение бизнесов привели к тому, что число родов относительно изначального сократилось больше, чем наполовину, а объединение осталось всего два. Англосаксоно-нормандский союз под предводительством рода Милтфорд и англокельтско-пиктский, рода Пастон, в кавычках, потому что расово-этническая составляющая была весьма условной. Из-за уничтожения сразу трех кланов появилось много свободных родов, которые пока не были включены в два доминирующих клана. На карте генеалогических связей начинают просматриваться четыре изолированных друг от друга, пока еще рыхлых клубка паутины. Два великих клана, министерство и еще один, свободный. Размер капитализации министерства за счет взрывного количественного роста приблизился к таковому у клановых объединений. По совокупной силе министерство тоже сравнялось с любым из них, при этом заметно перегнав по числу бойцов. Надо сказать, чем больше я узнавал некрасивую подноготную политических процессов, создавших магическую Британию такой, какая она есть сейчас, тем меньше понимал, как все оно вообще работает. У меня еще с прошлой жизни осталось некоторое заблуждение, порожденное классовой теорией. Я всегда думал, или мне это в школе так объяснили, коммунистическая пропаганда в позднем Союзе стала откровенно провальным направлением государственной деятельности, что, пока есть классы, будет существовать только межклассовая борьба. И хотя примеров внутриклассовой конкуренции вокруг была просто масса, я почему-то на них не обращал внимания. Здесь же я получил настолько наглядные, в буквальном смысле, на своей шкуре, доказательства ошибочности своего мнения, что не измениться у меня не было ни единого шанса. Действительно, против всяких там министерских или достаточно выросших молодых да резвых родов и Милтфорды, и Пастоны, да и палата в целом выступали единым фронтом. Но с каким же задором в свободное от межклассовой борьбы время лорды продолжали жрать друг друга. Схему политэкономических связей получилось у меня изобразить именно в форме снежинки, а не привычной пирамиды, например, не потому, что мне так захотелось. Просто оно реально так и было. Очень часто получалось, что только авторитет или прямая военная сила рода объединителя не позволяли условным верхним лучам сцепиться с нижними, или правым с левыми. А иногда и этих аргументов не хватало, и, формально состоя в одном союзе, кланы вполне могли между собой вести активный политический процесс, и более того, вели и зачастую доводили его до логического конца, под ноль вырезая кровников. Союзников, да, из-за того, что оба экономических и политических союза были собраны на такой зыбкой основе, стоило только пропасть внешней угрозе, как центростремительные тенденции моментально сменялись на центробежные. Также к середине 19 века оба клановых союза окончательно оформились как автаркии, то есть и в союзе Милтфордов, и в союзе Пастонов были свои фермы, зельеварни, артефакторы, магазины, кабаки и так далее и тому подобное. Таким образом им стало абсолютно нечего друг с другом делить, кроме власти. Конечно, по идее, все должно было закончиться тем, что или один из двух сожрет другого, или они тем или иным способом объединятся воедино. Но этого не произошло, так как на пути взаимной интеграции встало еще одно отличие мира магического от мира обычных людей, а именно, заметно более долгая жизнь волшебников. Например, прошлый директор Хогвартса родился и вырос в те времена, когда статута еще не существовало. Большинство нынешних лордов были или детьми, или внуками таких долгожителей. Впитанная в детстве вместе со сказками ненависть просто не успела забыться или хотя бы померкнуть. Ну а молодому поколению решить вопрос со старшим способом, традиционным для обычного мира, мешала магия. Хрена с два ты унаследуешь род с меткой предателя крови. Вот и приходилось обоим кланам одновременно и мышцы в тонусе держать, и в излишнюю милитаризованность не впадать, чтобы коллеги не посчитали, что все плохо и нужно срочно всех собирать и нападать первыми. То есть где-то в это время было заключено молчаливое соглашение от открытого военного противостояния перейти к политике и интригам. К 40-м годам века 20-го, то есть ко времени начала становления Волдеморта, это четвертая точка по оси времени, все окончательно устаканилось. Двум мощным объединениям Милфордов и Пастонов совокупно принадлежало от 40 до 90% активов магической Британии, РИС, 4-3, такой разброс цифр потому, что смотря по каким формам считать, процентов 10-20 брали на себя свободные рода, и только около пятой части принадлежало Министерству магии, но при этом число волшебников, так или иначе ассоциирующих себя с Министерством, почти в 20 раз, РИС, 4-2, превосходит всех лордов вместе взятых, с их семьями, с семьями их вассалов и с семьями вассалов их вассалов. По силам соблюдается паритет, но только за счет качественного превосходства старых опытных магов личных дружин. Ну и настоящее время, на схеме экономических связей в глобальном плане осталось все так же, как и было, за двумя маленькими исключениями. Первое. Между внешними узлами снежинок потянулись пока еще тонкие перекрестные связи с министерством. Второе. Министерство стало чуть богаче, итоги судов 80-х. На генеалогической схеме также от младших родов к министерству потянулись тонкие нити. Несколько мелких независимых родов откочевали к министерству. Ну и самое важное, впервые совокупная мощь министерских боевых отрядов превзошла объединенную мощь палаты лордов. Глава 10. Палата лордов. Часть 2. Как там у меня тогда было? Примкнуть к готовой третьей сильной стороне не выйдет за неимением таковой. А раз место вакантно, значит, можно ее создать. И почему бы тем, кто ее создаст, не стать мне? Об этом мечтал. Да, скривился я от стыда, вспоминая свои мысли после попадания сюда. Бесспорно, нездоровой наглости и неуемной борзости мне тогда было не занимать. Я с первого дня попадания планировал после Хогвартса стать волшебником, которым, как минимум, всякие клоуны не будут помыкать. Мне на руку играло и знание канона, и возраст с опытом. Для этого и к темному лорду в ученики пошел, и в политику лез, и команду свою собрал. Вот только жизнь расставила все по местам, безжалостно сняв с меня стружку высокомерия. А сейчас я и вовсе с крайним сомнением смотрю в будущее, задавая себе вопрос, а хватит ли у тебя силы и удачи повторить хотя бы путь Волдеморта? Почему хотя бы? А потому, что ох уж этот волшебный мир средневековой клановой политики. Ни на йоту не хочу умолить достижения учителя, но кто бы мог подумать, что появление темного лорда было предопределено задолго до рождения Марвала Гонта, дедушки Тома Риддла. Каким бы удивительным на первый взгляд ни казалось данное утверждение, но оно – чистейшая правда. Все доступные мне источники однозначно говорят об этом. Не одинаково, каждый под своим углом, но самого факта не отрицают. Даже сам Волдеморт, когда я молча показал ему свои наработки, не опровергая моих догадок, равнодушно пожал плечами. Вот такие вот дела. Чтобы понять причины, приведшие к появлению именно такого темного лорда, придется опять вернуться к многострадальным и, оказывается, невероятно глубоким по смыслу и последствиям, не зря Бинса них распинается, гоблинским воинам. Похоже, внутренний голос, упрекая меня после посещения свалки в излишней слезливости, оказался совершенно прав. Да, староста не врал, говорил правду, но только, как и положено, не всю, а ту неприятную, которую опустить было никак нельзя, положил на невероятно насыщенные, правильно подготовленные эмоции. И лишь собирая воедино информацию из черных папок испанского архива, я наконец осознал, что именно услышал от старосты свалки. Благодаря всем проведенным мероприятиям восстание оказалось полнейшей неожиданностью для всех, для палаты лордов, для министерства магии, которое прямо посреди рабочего дня подверглось налету вроде бы только-только удачно замеренных зеленокожих коротышек. Даже для маглов оно стало неприятной неожиданностью, потому что по привычке гоблины опять подожгли магловский Лондон. Ну а живущих в сельской местности маглов и волшебников начали терроризировать оборотни, ловко маскирующиеся под одичалых собак. Героическая борьба за свободу и независимость. Но теперь я точно, в цифрах знал, что именно стояло за этими полными гордости словами. Сколько было продано в рабство, сколько навсегда искалечено, сколько было убито и сколько съедено заживо. Да, именно так. Гоблины и оборотни совсем не вегетарианцы и совершенно не собирались усмирять своих низменных людоедских желаний. Доходило до того, что, если какое-нибудь поместье штурмовали оборотни или гоблины, матери предпочитали сами убить своих детей и, по возможности, сжечь тела, лишь бы только те не попали в лапы к темным тварям. Да по сравнению с той бойней ужасная первая магическая выглядит не более чем пошедшим немного не так детским утренником. Если в большой политике и стратегии ирландцы слегка плавали, то в тактике и пренебрежении всякими устаревшими и ненужными условностями, вроде правил ведения войны, они весьма и весьма преуспели. Итак, нужно признать, что война началась для англичан абсолютно неожиданно и велась невероятно стремительными для тех времен темпами. Не успела еще как следует затихнуть эхо удивленных выдохов лордов, на внеочередной сессии палаты пораженных новостью о самопровозглашении магического Ирина, как на их семьи уже напали. А когда большая часть лордов рванула по домам, ирландцы достали тайком принесенное оружие и артефакты и прямо в зале заседания напали на оставшихся, тем самым нарушив вообще все, что только можно. Да и потом ирландцы не особо утруждали себя соблюдением писанных и неписанных правил, что в итоге серьезно вышло им боком. Целью той их операции в палате лордов был захват алтарного камня, этакого своеобразного аналога вечевого колокола, ударив в который, можно было созвать внеочередную сессию палаты. До этого почему-то никто не догадался, что владение им – мощнейшее стратегическое преимущество в гражданской войне, так как от вызова уклониться нельзя. Когда же из-за самоотверженного сопротивления английских и шотландских лордов у ирландцев этого не вышло, то они попытались алтарь банально уничтожить, обрушив его в рукотворный разлом. 10 лет потом, после войны, помилованные гоблины под неусыпным контролем волшебников копали шахты в поисках краеугольного камня британской магической цивилизации, голыми руками копали, чтобы ненароком не повредить алтарь еще сильнее. И еще 4 века, множество ингредиентов и океаны труда отняла починка серьезно поврежденного артефакта. Первые удары мятежники нанесли одновременно по всем крупным родам, но наиболее мощный пришелся по объединению рода Риверс. Сейчас уже не узнать. Лично я так и не нашел, чем именно Джонатан Риверс так насолил лорду Эконниллу, главе агрессивной части ирландских волшебников, что именно его клан стал первой целью. Хотя есть у меня подозрение, что Риверсы обладали наибольшей среди остальных кланов военной мощью, а значит, представляли наибольшую угрозу. Но прав я в своих догадках или нет, совершенно не важно. А вот что важно – так это что в среднем круге союзников у Риверсов значился немногочисленный род очень умелых боевиков, одаренных в некромантии и магии крови. Да-да, я с удивлением узнал, что история рода Крэб весьма плотно переплетена с историей магической Британии. Крэббы были боевиками с особой тактической нишей. Некромантия и магия крови – это не те дары, которые дают заметные преимущества в прямом внезапном боестолкновении. Зато если дать некроманту подготовиться – если вокруг достаточно трупов, да и для лечения магия крови не совсем бесполезна. Даже не знаю, как их классифицировать на современный манер. Штурмовики поддержки, стрелки второй линии, военные инженеры, суппортрейнджд. В общем, крэббы к тому моменту уже привыкли воевать только тогда, когда выбор места и времени был за ними. Ну а крэбб-мэннер и вовсе стал практически неприступным, благодаря заключению статута секретности. Теперь инферналов просто так стало не поподнимать, поэтому их начали беречь, не развеивать после боя, а аккуратно хранить, отправляя в магическую спячку. Склад же удобнее всего было устроить по периметру мэннера. Под периметром мэннера и защита, и далеко ходить не надо, если вдруг срочно готовый материал потребуется. Орда закопанной нежити, которая вступила в бой по щелчку пальцев наследника рода, Александра Крэбба, находившегося в тот момент дома, стало для шестерки напавших на поместье ирландских колдунов смертельно неприятным сюрпризом. Когда серьезно раненый лорд Крэб вернулся домой, инферналы под любопытным взглядом наследника уже доедали последнего нападающего. Вот только жена с младшим сыном и дочерью в тот день отправились по магазинам на Косую Аллею.